все как будто спокойно, тогда говорит атаман: «Нечего нам страху поддаваться», и приказал одному из своих людей пойти в дом на разведку. Посланный нашел, что там все тихо и спокойно. Он зашел в кухню, чтобы зажечь свет, и показались ему сверкающие глаза кота горящими угольками. Он ткнул в них серник, чтобы добыть огонь. Но кот шуток не любил. Он кинулся ему прямо в лицо, стал шипеть и царапаться. Тут испугался разбойник и давай бежать через черную дверь. А собака как раз за дверью лежала. Вскочила она и укусила его за ногу. Пустился он бежать через двор, да мимо навозной кучи. Тут ты легнул его изо всех сил осел задним копытом. Проснулся от шума петух, встрепенулся, да как закричит с насеста: «Ку-ка-ли-ку!» Побежал разбойник со всех ног к атаману и говорит: «Ух, там в доме страшная ведьма засела! Как дохнет она мне в лицо! Как вцепится в меня своими длинными пальцами! А у двери стоит человек с ножом! Как полоснет он меня по ноге! А на дворе лежит черное чудище! Как ударит оно меня своей дубинкой! А на крыше, на самом верху, судья сидит и кричит: „Тащите вора сюда!“ Тут я еле-еле ноги унес». С той поры боялись разбойники в дом возвращаться. А четырем бременским музыкантам там так понравилось, что и уходить не захотелось. А кто эту сказку последней сказал, все это сам своими глазами видал. Черт с тремя золотыми волосами. Жила однажды бедная женщина. Вот родила она сыночка. Родился он на свет в рубашке, и было ему предсказано, что на 14-м году он женится на королевской дочери. И случилось, что вскоре после того прибыл в эту деревню король, но никто не знал, что это король. И когда он стал расспрашивать у людей, что тут у них нового, ему ответили: «Да вот родился у нас на этих днях ребенок в рубашке. Что он не задумает, во всем ему будет удача». И предсказано ему еще, что на 14-м году будто женится он на королевской дочери. А было у короля сердце злое. Разгневался он, узнав о таком предсказании, и пошел к родителям ребенка. Прикинулся таким ласковым, таким добрым и говорит: «Вы, люди бедные, отдайте мне вашего ребенка, уж я о нем позабочусь». Поначалу они отказывались, но когда этот чужой человек предложил им за это немного золота, они порешили: уж раз он родился счастливцем, то будет это для него к лучшему. И они согласились и отдали ребенка. Положил король ребенка в походный ларец и поскакал с ним на коне дальше. Подъехал он к глубокому омуту, бросил ларец в воду и подумал: «Вот я и спас свою дочь от непрошенного жениха». Но ларец не утонул, а поплыл, словно кораблик, и ни одна капля воды в него не просочилась. И отплыл он на 2 мили от королевской столицы, приплыл к мельнице и остановился у плотины. К счастью, стоял поблизости работник с мельницы. Он заметил ларец и вытащил его багром на берег, думая найти в нем немалые сокровища. Но когда он его открыл, то увидел, что лежит в нем красивый мальчик, здоровый и веселый. Он принес его к мельнику и его жене. И так как детей у них не было, то мельничиха обрадовалась и говорит: «Это сам Господь Бог послал нам дитятка». Стали они о найденыше заботиться, и он вырос, воспитанный во многих добродетелях. Но вот случилось однажды, что король, желая укрыться от грозы, зашел на мельницу и, заметив рослого мальчика, спросил у мельника и его жены, не их ли это сын. «Нет», — ответили они, — «это найденыш. 14 лет тому назад его принесло в ларце к нашей плотине, и работник вытащил его из воды». Тогда король понял, что это никто иной, как тот самый счастливец, которого он бросил в воду, и он сказал: «А нельзя ли будет, люди добрые, послать его с моим письмом к королеве? Я дам ему за это в награду 2 золотых. «Как прикажет король», — ответили мельник и мельничиха, и велели юноше приготовиться в путь-дорогу. и написал король письмо королеве. А было в нем сказано: «Как только этот мальчик прибудет с моим письмом, я приказываю его убить и закопать в землю».